это жизнь такая, с головы до ног. Говорят, с колыбели под балдос, плюс-минус поток. И нырк прямиком, гроб близким шот. Взрывай и качай, покажи браток. Еще один год, я взрываю, наблюдаю. Есть люди, в которых верю и уважаю. Есть индивидуумы, о которых знать не знаю. По сути, сути нет, не отрицаю, знаю. Бой-бой, дух, надеюсь, ваш я раскачаю. Для разгона залей бодрого в себя ты чаю. Или взорви гарю, один грамм ты в харю. А если нету, выруби через ровного варю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что с тобой? Ты походу больной, расстрой такой. На деле ноль, готовый хуйню писать ты горой. Чем репортом, еще один ушел в отстой. Жизнь, и никогда от тебя не уйду. Жизнь, и никогда от тебя не уйду. Что же наконец в моей голове? Дать ответ на вопрос не могу даже себе. Откуда растут корни в этом беспорядке? Да и со здоровьем у меня не все в порядке. А и дела-то гладкие, надо топатки. У прокурора на полке спали в автопапки. А дальше взятки, по кругу бабки. Машина в арке, а в парке сидят нарки. Раздувают парики, нажигают ляпочки. И не только в почте у них там арочки. Ой, мамочки, а ты давай беги, покуда еще тут для этих тем не доросли. Как Брюс Ли, ебаши мать души. Для души тречок-то на репит, да ебани. Чтобы знали все они, как мы тут осилим. С братвой качаем эти карусели. Жизнь, и никогда от тебя не уйду. Жизнь, и никогда от тебя не уйду. Жизнь, и никогда от тебя не уйду. Строки ложатся красиво на бит. Музыка мой проводник в любой-то миг. В себе замкнуться можно один фиг. Когда этот пиздит, а этот зубами стучит. Было бы прикольно быть вечно молодым. Смотри, не думай и не считай меня больным. И пока в этот люк вылетает дым, я буду молодым, дым-дым-дым, молодым. Слышишь? Ты не рассказывай, давай тут мне. Хороший, плохой, я на своей волне. Кручу ритмы в голове, так что не бое. Вижу силы в себе, но так далеко к мечте. Яу, расклады таковы на масти. Мы словно в пасти у этой власти. А нам все класть бы и раздувать тут страсти. Жить-то хочется, ребята, как ты ни крути. Жизнь, и никогда от тебя не уйду. Жизнь, и никогда от тебя не уйду.